Александр со вздохом кивнул в знак согласия. «Что ж», — сказал он терпеливо, — «предположим, что вас действительно нельзя смягчить и переубедить, что вы, вопреки всем внешним признакам, глухой, не внемлющий никаким авторитетом, никаким голосам разума и добра безумец, одержимый, которому нельзя преграждать путь. И я не буду пока пытаться переубедить вас и на вас повлиять. Но в таком случае скажите мне теперь то, что хотели сказать, придя сюда. Расскажите мне историю вашего отступничества. Объясните мне поступки и решения, которыми вы пугаете нас. Будет ли это исповедь, оправдание или обвинение? Я хочу это выслушать». Кнехт кивнул. «Одержимый благодарит и радуется. Никаких обвинений я не собираюсь предъявлять. То, что я хочу сказать, если бы только не было так трудно, так невероятно трудно облечь это в слова, представляется мне оправданием. Вы, возможно, сочтете это исповедью». Он откинулся в кресле и взглянул вверх, туда, где над сводчатым потолке еще виднелись блеклые следы росписи тех времен, когда в Гирсленде был монастырь, призрачно-тусклые узоры из линий красок, цветов и орнаментов. Мысль, что должность магистра может и надоесть, и что с нее можно и уйти, пришла мне впервые уже через несколько месяцев после того, как я был назначен мастером игры. Однажды я сидел и читал книжечку моего знаменитого когда-то предшественника Людвига Вассермайлера, где тот, перебирая месяц за месяцем год службы, дает указания и советы своим преемникам. Я прочел там его рекомендацию заблаговременно думать о публичной игре наступающего года. И если у тебя нет такой охоты и не хватает выдумки, сосредоточиться и настроить себя на это. Когда я, уверенный в своих силах новоиспеченный магистр, прочел эту рекомендацию, я хоть и усмехнулся по молодости над заботами старика, который их описал, однако почувствовал тут и какую-то серьезную опасность, что-то грозное и гнетущее. Раздумья об этом привели меня к решению. Если придет такой день, когда мысль о следующей торжественной игре вызовет у меня вместо радости озабоченность, а вместо гордости страх, то я не стану вымучивать новую игру, а уйду в отставку и верну администрации свои регалии. Такая мысль появилась у меня тогда в первый раз. И тогда, только что с великим трудом освоившись на новом месте и несясь на всех парусах вперед, я, конечно, в глубине души не очень-то верил в то, что и я когда-нибудь состарюсь, устану от работы и жизни, что такой пустяк, как поиски идей для новой игры, будет когда-нибудь раздражать и смущать меня. Тем не менее, решение это было тогда принято. Вы ведь, досточтимый, довольно хорошо знали меня в то время. Лучше, может быть, чем я знал себя сам. Вы были моим советчиком и духовником в ту трудную первую пору службы. И лишь недавно снова покинули Вальдзель.